Глава восьмая. Петр осмотрел поле боя и остался крайне недоволен. Учения закончились, а проблемы остались. Бой был учебным, с максимальной имитацией, но поздравлять с победой он не стал. Он лишь объявил об окончании учения и о возвращении всех в реальность. Однако виртуальное пространство по-прежнему оставил активным, чтобы продолжать там обучение и тренировки. Пока командующие экипажи выходили в реальность, Петр связался с Солосом, желая узнать его мнение о проведенных учениях. «Как думаешь, — спросил он, — устоим ли мы против врага с такими силами?» Солос не спешил с ответом. Он знал, насколько близко был разгром земных сил и насколько спасительной оказалась помощь Ава. Наконец, не жалея чувств посредника, сказал так, как есть. «Флоты сражались неплохо. Но этого недостаточно для победы над сильным противником. Я могу оказать ограниченную помощь, однако без поддержки Ава вы не выстоите». «Понимаю», — кивнул Петр. «Враг действительно силен. Нужно новое оружие для борьбы с их мегаструктурами». «Имей в виду и другое», — напомнил Солос. «К вам идет передовой отряд врага, не самый мощный, скорее разведка боем. С вероятностью 90% вслед за ним пойдет полноценный флот». Тысячи таких кораблей. Вот где начнется настоящая проблема. Понимаю. Придется придумать, как быть. Нужно хотя бы один корабль захватить, чтобы понять, с кем мы воюем. Идея хорошая, согласился Солос. Я проанализировал участие своих бойцов в бою. Они уничтожили флот, но их столь явное вмешательство почти на грани допустимого. Озы могут нас засечь, а этого допустить нельзя. Поэтому нужно изменить тактику нашего вмешательства, чтобы все выглядело так, словно это вы сами побеждаете. Что ты предлагаешь? Надо модернизировать наши боевые комплексы, приспособив их для людей. Нам они уже не нужны, мы обрели свободу и цель. А вам такие комплексы еще пригодятся. Соединим нашу мощь и ваши ресурсы. Должно получиться неплохо. Давай попробуем, согласился Петр. «Попытка не пытка, как у нас говорят». Он на мгновение откинулся в кресле, наблюдая за суетой в командном центре. Операторы сновали туда-сюда, множество мониторов передавали данные с различных участков обороны, и вся эта картина отражала пульсирующую жизнь. При этом Петр понимал, что наступил один из самых сложных моментов – возвращение бойцов и экипажа из виртуальной реальности в реальный мир. Все зависело от того, насколько безболезненно пройдет адаптация. От этого могла зависеть грядущая битва. Космическое сражение, развернувшееся в виртуале, не было лишь простой симуляцией. Оно воспроизвело условия реального боя, доведя их до максимума. Уничтожение трех флотов, гибель множества кораблей и напряжение, близкое к пределу, могли наложить глубокий отпечаток на сознание участников. Петр хорошо понимал. Подобное событие способно вызвать психологические травмы, посеять страх перед сражениями в космосе и подорвать мораль. Это могло обернуться трагедией. С другой стороны, он также осознавал позитивный эффект. Никто не погиб в реальности. Все остались живы, и ценный опыт был получен без невосполнимых потерь. Чтобы это не превратилось в поражение, Петр решил действовать незамедлительно. Нужно было поддержать командующих, чьи флоты были уничтожены в ходе учений, укрепить их уверенность и мораль. Подыскивая, с кем поговорить первым, он решил начать с Адлат. Она была способна трезво воспринимать ситуацию, но даже для нее потеря флота не могла пройти бесследно. Подняв руку, Петр активировал связь. На мониторе вспыхнуло изображение Адлат. Она стояла на мостике своего флагмана, окруженная техникой и офицерами. «Поздравляю с окончанием обучения. Как настроение?» «Хуже некуда. Поздравлять особо не с чем. На деле мы бы проиграли настоящий бой, если бы не бойцы Ава. Без них нас разгромили бы подчистую. И если они снова будут помогать нам в таком объеме, Озы могут засечь их активность». Адлат быстро прервала сама себя. «В связи с этим у меня вопрос. Задавай. Скажи, почему ты сам не пошел в бой вместе с Ава? Ты ведь можешь трансформироваться в энергию». Петр растерялся. Такого вопроса он не ожидал. Он действительно не думал о том, чтобы выходить в открытое космическое пространство. «Хороший вопрос», — признался он. Честно говоря, я просто не подумал об этом. Еще не привык к своему новому статусу и способностям. Спасибо, что напомнила. В реальном бою обязательно попробую. Да? Ладно, смягчилась Адлат. Я не упрекаю. Думала, у тебя была какая-то стратегическая задумка. Увы, все гораздо прозаичнее. Петр вздохнул. Но ты права. Без помощи Ава мы бы не победили. Поэтому не кори себя лишний раз. Итог битвы – победа. А ошибки мы учтем. Я как раз хотел поговорить о твоем флоте, который уничтожили в вертпространстве. Надо поддержать людей. Переговорить с командующими. Ты первый об этом задумался. Мы с тобой-то уже все проговорили, а для людей это еще не отрефлексировано. Надо объяснить им, что их жертва не была напрасной. Именно, кивнул Петр. Командующие уже вышли из верта? Да, я собиралась с ними обсудить итоги. Хорошо. Давай поговорим вместе. Вызывай их к себе, как только будешь готова, освежись со мной. Договорились. Разговор прервался, и Петра отвлекла Верочка, тихо вошедшая в командный центр и обнявшая его за шею. «Ну что, главнокомандующий?» – прошептала она. «Когда домой пойдем?» «Не скоро, дорогая. Одна проблема цепляется за другую», – ответил Петр. Но его прервал сигнал от Адлат. Он быстро подключился, и Верочка осталась рядом. На голограмме появилась Адлат, окруженная командующими Айгуль, Джаем и Бокиным. «Главнокомандующий, мы готовы к совещанию», – коротко сообщила она. «Благодарю, командующая. Я проанализировал ход боя и пришел к выводу, что вы, а также Айгуль, Бокин и Джай, действовали крайне профессионально. Благодаря вам мы смогли разбить вражеский флот и одержать победу. Благодарю за службу». Командующие переглянулись. Они ожидали критики за то, что пропустили корабли врага и сами были уничтожены. А их теперь хвалят. Первой заговорила Айгуль. «Спасибо, главнокомандующий. Но в чем же наша заслуга? Мы же не сдержали врага, нас фактически уничтожили». Петр ответил ровным, но уверенным тоном. «На первый взгляд именно так, но на деле вы дали нам время. Благодаря вам мы нашли решение, начали применять планетарные боеголовки и разрушитель планет. Это позволило одержать верх. Группа разведки прорвалась в тыл, но была уничтожена флотами Виноградова и Сочина. А здесь командующие Адлат и бойцы Ава завершили дело. Вот в чем ваша заслуга». Командующие, чьи флоты были уничтожены, не до конца понимали, как их поражение стало ключом к победе. Но решили не спорить. «Если главнокомандующий говорит, что победа достигнута благодаря их действиям, значит, так тому и быть». Айгуль, наконец, произнесла: «Обидно, конечно, терять целый флот, да еще не один. Но если это пошло на пользу делу, значит, так и должно было быть. Главное, чтобы это не повторилось в реале». «Согласен», — кивнул Петр. «Мы учтем ошибки и встретим врага во всеоружии. Скорее всего, полноценную разведку они уже не пошлют. Теперь о другом. Как вы себя чувствуете? Как проходит возвращение в реальность?» «В целом нормально», — ответил Джай. «Только тело затекло. Все же месяц неподвижности в капсуле дает о себе знать». «Понял. Разомнитесь, отдохните пару дней, пообщайтесь с экипажами и снова приступим к работе». «Слушаемся, главнокомандующий», — ответил Джей. И по тону было понятно, что уныние уже прошло.